Хитрым образом, сложив записку так, что она превратилась в крошечный пакетик размером с почтовую марку, я протянул ее старшему мальчишке. «Вот, передайте дядьке Пилипу. Кстати, а как его дом выглядит?» «Так он четверть от околицы». «От чего?» «Ну, от края вески». «От околицы, что ли?» «Да». «А от какой?» «От той, что в сторону Сканаревичей». И, не рассчитывая на мою сообразительность, мальчик показал рукой. «Ну, спасибо вам, хлопчики. Если вечером придем, с меня гостинец». «Ой, дякую вам, дядька-командир», — сказал младший. И ребятишки весело зашагали по направлению к селу. «Арт, а ты уверен, что этот староста нас немцам не сдаст?» — спросил Трошин. «Нет, не уверен. Но ребята, чем мы здесь занимаемся, не видели. Так что если сдаст, то ловить нас будут в деревне. Он же подумает, что мы окруженцы, простые. А мы на машине приедем, да с подстраховкой. Но первую партию снарядов уже к речке тащить надо. И кладите сразу штук 20. Все равно волочь легче, чем нести». Пока бойцы в темпе вытаскивали снаряды, а бухгалтер сноровисто выкручивал взрыватели, я снова попытался связаться с командиром. «Арт в канале. Фермер, ответь». И так раз 10. Наконец я услышал в наушнике: «Фермер в канале, слушаю тебя». Закентовались с местными. Тот, кто здесь мазу держит, бывший мент. Откликается на погоняла Филипп Неущенко. «Узнай у Зельца, он с ним лямку вместе не тянул?» «Узнаю. О чем договорились-то?» «Хотим барахло на хавчик махнуть. Мы на 7 вечера стрелу забили. Я думаю, если на ублюдке подвалить, то и товар доставим, и эклеры без геморроя вывезем. Как понял?» «А если он сдаст, тогда, как я понимаю, ублюдок прикрытием послужит?» «Так точно». «Понял. Что везти?» «Бутыль с керосином, пары 3 колеса от орудийных передков, мелочи нашей до кучи, котелки, ложки, ремни». «Где точка?» «Картинка у тебя под рукой?» «Да». «Из кустов тропинка должна выходить от вас на час, от нас на 8. Мы на объект от экватора выйдем, заодно и проконтролируем. И Зельца с Ксивой в обязалово пошли». «Да уж разберусь как-нибудь. Кстати, я М-ку на колеса поставил». «Поздравляю». «Все, мне еще тяжести таскать. Отбой». «Отбой». Спустившись с гребня холма, я помог мужикам вытаскивать снаряды. А заодно и нашел в боевом отделении пару полных магазинов для ДТ, неизвестно почему ускользнувших из загребущих рук дядьки Пилипа. Оставшиеся до времени Че 2 часа мы провели, комфортно расположившись в кустах, что росли метрах в 300 от деревни. Не служба, а сказка. Мы подкрепились немецкими сухими пайками и вели наблюдение, разделившись на пары, так что всем удалось даже по полчасика вздремнуть. Примерно в 6 часов на заборе 4-го от дальнего конца деревни дома появились 2 полотенца. Глава 41. Бродяга. Взгляд сбоку. «Потом на машинах они поедут». Слова Арта продолжали звучать у меня в голове. «На машинах». Понятно, что свой автомобиль Гиммлер в самолете не привезет, чей не на Боинге летит. Значит, встречать его будут машины из местного гаража. Учитывая ранг визитера, это уж точно не «Оппель» будет. Любимая машина гитлеровской верхушки — «Хорьх», как это писалось в наставлении для американских парашютистов-диверсантов в 44-м. «Если вы увидите «Хорьх», стреляйте сразу. В 99 случаях из 100 вы уничтожаете важную птицу. Так, что еще может быть? Майбах? Ну, может быть. Не суть. Сколько этих машин в городе? Навряд ли много. Десяток, полтора-два. И все. Обслуживают они исключительно шишек, значит, и гараж у них, скорее всего, один на всех. Время визита мы знаем. Перед встречей машины проверят и подготовят к выезду. Так, на аэродром они приедут заранее, но по-всякому не менее чем за полчаса-час. Стартуют они из охраняемого гаража, так что их, скорее всего, на предмет закладок в пути и на аэродроме проверять уже не будут. Эта проверка будет вечером накануне, после подготовки. Проникнуть в гараж? Надо посмотреть. Охрана, степень укрепленности. Сигнализации там нет, не изобрели еще. А даже если и придумали где-нибудь, то в массы эта идея еще не пошла. Собаки? Вряд ли, если только у патруля. Хорошо, залезли. Что дальше? Куда мину совать? В машину гауляйтера он не сядет, будет своя. Какая? Надо смотреть по степени оттопыренности авто и по тщательности подготовки. Отдельный пост? Вполне вероятно, значит и отдельный бокс. Теплее. Так. Ладно, допустим, что с гаражом облом. Охрана бдительная, стена толстая, да мало ли что еще. Все равно смотреть на него надо. Будем знать, какие машины и в каком количестве отправились за гостем. Значит, один человек с рацией и в гражданке туда. Еще один на подходе к месту встречи. К нему в напарнике еще один с миной. Колонна прошла мину на дорогу. Такую же парочку уже после точки рандеву, с той же задачей. Это на случай отхода назад или прорыва уцелевших вперед. По пулемету им придать для страховки. Мало ли, не пришибет его взрывом, тогда что? Тогда в госпиталь. Вот на этот случай ребята на дорогу сюрпризов и насуют. Санитарку они ждать не будут. Повезут на уцелевшем транспорте, так что тут грех на душу не возьмем. Так, а госпиталь у нас где? Офицерский? Ибо в солдатский его точно не повезут. Туда еще парочку ребят на кратчайшую дорогу. С той же экипировкой. Точку эту минируем, пулеметы после стрельбы бросаем, не до них. Так. Значит, нужны несколько комплектов гражданской одежды. Или немецкая форма. Язык? Черт, не помню, были ли у немцев в начале войны чешские и словацкие части или нет. В 42-м точно были, а сейчас? А у них форма своя, и где ее взять? Отпала, жаль. Добровольцы? Хиви. Это прокатит. Были они уже? Надо у Арта спросить, сам уже и не помню. Документы? Ну, тут проще. Муравейников в округе тьма. У казачины в трофеях я самописку видел. Тотен по-немецки напишет все, что надо. Полицаи. Эти точно в городе есть, на вторых ролях. Тихонько задавить парочку, вот и форма. Документы. Ох, и скажет мне Тотен пару ласковых слов. Потом, когда все кончится. Время. Вот главная проблема. Город изучить надо, мины поставить, да и просто сделать, наконец. Ставить можно заранее. О направленных, а уж тем более совмещенных зарядах тут еще никто не знает. Проверять будут дорогу, ну, кусты, обочины. Кюветы будут смотреть там, где они есть. Дальше 5 метров от дороги не отойдут. Значит, смотрим, что проверяют, и следом ставим. Ну вот, уже скелет операции и вырисовывается понемногу.